Глава 7, в которой на остров Рима приходит ночь. Хранилище артефактов о внешней фракции Школы Пепла представляло собой лишенное окон полуподвальное помещение. Со стенами из корабельной брони и входной дверью, толщине которой позавидовали бы иные банки. О магической защите говорить не стоило. Малк даже на своем уровне развития ощущал работу по крайней мере 3 следящих заклятий. «Опять за зеркалом?» Из подсобки, позевывая, выглянул работник хранилища. «А зачем же еще?» – поморщился Малк. «Уж точно, не потому, что у меня чересчур много драхм, я решил по доброте душевной и добровольно с ними расстаться». Ответом ему был лишь вежливый смех работника, так и не ставший адептом одаренной, опасался чересчур фамильярничать с учеником. Что до Ерохова зеркала друзала, то ситуация с ним и вправду была сложной. Руководство школы не торопилось заниматься благотворительностью и задрало ставку аренды артефакта до 1 драхмы в день. Если для дворяна детей богачей это и не было разорительно, то для кого-то вроде Малка сразу ложилось весьма тяжким бременем на бюджет. И ведь ничего не сделаешь. Ничего. Нет, сначала Малк пытался практиковаться в новом тайном искусстве, что называется честно, без внешних инструментов. Не из каких-то идеологических соображений, разумеется, а просто за неимением денег. На тот момент вместе с полученным от старосты моченых хуторов подарком у него было всего 8 драхм. Однако, когда спустя месяц нашел-таки себе источник дохода, а заодно убедился в крайне низкой результативности чистых тренировок, освоение первого слоя 3 призрачных пульсов едва-едва сдвинулось с мертвой точки, то сразу же озаботился арендой зеркала. Точнее, сначала попробовал его купить и даже съездил ради этого в Немат и Лакон, но, не найдя ничего подходящего для ранга ученика, был вынужден воспользоваться услугами школьного хранилища артефактов. И теперь, зная о тамошних расценках, он совсем не удивится, если кто-нибудь скажет, что это именно руководство школы убрала с рынка техномагических устройств 2-звездные зеркала. Но и это не все. Для получения артефакта мало иметь средства. Необходимо еще и накопить некоторые квалификационные баллы. Та самая внутренняя валюта школы, стимулирующая студентов выполнять нужные для руководства задания. И слава святым, что Малка так удачно нагрузили работой в качестве груши для битья. Как выяснилось, получаемых за нее баллов вполне хватало, не только чтобы покрывать ежемесячные выплаты по долгу за стабилизацию нимба, бесплатно питаться в столовой и жить в собственном домике, но иметь доступ к хранилищу. Одно слово – повезло. Еще бы эти баллы шли в зачет его кредита у господина Тияза. Но, увы, увы, черные камни младшего магистра с внутренней валютой школы никак не пересекались. И от персональных заданий было не отвертеться. Однако в данный момент все это Малка волновало мало. И стоило заполучить в свои руки артефакт, он целиком сосредоточился на практике нового тайного искусства. Той вещи, что должна открыть перед ним двери могущества. «Держите. Как всегда, возврат не позднее полуночи. Иначе штраф». Из подсобки вернулся работник хранилища и поставил перед Малком коробку с зеркалом. Малк придирчиво осмотрел артефакт на предмет повреждений. Полностью прозрачный куб с 2 окулярами на одной стороне и плавающей внутри решетчатой сферой, хоть и имел на одной из граней несколько царапин, но на функциональности они никак сказаться не могли. Одобрительно кивнул и, прижав зеркало друзала к груди, покинул подвал. Впрочем, ушел он недалеко. Зал для медитации находился в соседнем здании. Малку потребовалось лишь пересечь аллею и зайти в первую же дверь. А там нашел свободный стол, снарядил артефакт к работе и начал тренировку. Раньше ему казалось, что опыт работы с дождем боли и кристаллическим сердцем станет серьезным подспорьем в изучении следующего тайного искусства. Что там может быть принципиально нового? Все то же погружение в дворец духа, та же настройка на колдовские фигуры и выстраивание циркуляции силы. А нет, реальная практика быстро расставила все по своим местам. Сложность занятий 3 призрачными пульсами находилась на совершенно ином уровне. И дело было не в каких-то особенных головоломных образах, цепочках, символов или способности к концентрации власти, хотя это тоже присутствовало. Нет, главная трудность в усвоении подарка господина Тияза крылась в понимании метафизических принципов искусства. В том, что плохо поддавалось описанию, не укладывалось в рамки примитивных словесных схем и требовало свободного владения принципиально новыми смысловыми концепциями. Не начни, Малк, с подачи мастера изучать философию магии, и новые тайные искусства ему точно казалось бы не по плечу. А еще только после начала занятий стало ясно, почему для передачи трех пульсов черепу понадобилось использовать посредника в виде загадочного лица маски. Вместе с описанием искусства пугающая игрушка давала понимание всех необходимых для тренировки первого слоя правильных настроек тонкого тела и выводил на нужные ощущения в практике. И это настолько облегчало обучение, что Малк просто не находил слов. Очистив разум и отринув эмоции, Малк сформировал перед внутренним взором первый цветовой узор и, прислушиваясь к возникающим внутри Дворца Духа вибрациям, принялся корректировать ориентацию фокусирующих кристаллов и расположение пластин с колдовскими печатями. Ощутил усиление ментальной дрожи, зафиксировал состояние и следующий узор, следующее изменение настроек. На 12-м шаге в дворце чуть выше и левее кристаллического сердца возникло радужное мерцание, сложившееся в диск с сакральным рисунком. Внешне примитивным, но приобретающим невиданную глубину при более внимательном взгляде. Появлялось ощущение, что таящиеся за разноцветными линиями и пятнами смыслы как-то меняют мышление. Капли за каплей преображают и трансформируют дворец духа, изгоняют лишнее и приумножают действительно ценное в тонком теле. Увы, долго сохранять подобное состояние у Малка не получалось. Уже через час после начала тренировки, истратив 15 тергов силы, он терял концентрацию и загадочный диск пропадал из дворца. Так повторялось раз за разом. И о том, что какой-то прогресс все же был, Малк мог судить лишь по все более и более ясному сакральному узору. Рано или поздно он обещал стать настолько четким, что намертво впечатается в реальность дворца и уже больше никогда не исчезнет. Завершение создания первого диска, а значит и прохождение первого слоя, Малк ждал где-то через пару месяцев. Будь у него доступ к источнику пневмы или чистой смерти, то было бы быстрее, но пока он мог рассчитывать только на собственные силы. Они были, увы, не беспредельны. Те же 15 тергов, уходящие на тренировку, Балк восстановил бы в подходящем источнике часов за 7, затем еще раз повторил практику трех пульсов и, как следствие, сократил оставшееся время занятий до месяца или около того. Однако ничего подобного у Малка не было. Единственный источник школы представлял собой адскую смесь огня со смертью, что совершенно не подходило для его занятий. И слава святым, что ему хотя бы пока не требовались эликсиры, иначе совсем беда. Ну да ничего, главное дело двигается, и столь непростые в освоении вещи постепенно обретают духовное воплощение. Сначала первый слой, второй, третий, а там и до завершения освоения всего тайного искусства рукой подать. И тогда Малк наконец-то снова начнет развивать свои способности, шаг за шагом приближаясь к вершине ранга. Благо, путь этот больше уже не был затянут туманом. Единственное, что немного беспокоило Малка, это засевшее в глубине его духа семя. После трансформации кристаллического сердца оно больше никак себя не проявляло. Не помогало налаживать связи между новым и старым искусством, не добавляло знаний, не расширяло способности и не трансформировало три пульса в нечто принципиально новое. Его словно бы не существовало. И если бы Малк своей властью не ощущал слабые отголоски его присутствия в своем дворце, он решил бы, что чужое наследие разрушилось в процессе перехода на новый ранг. Или все дело в том, что три призрачных пульса еще не завершены? Кристаллическое сердце начало сплавляться с дождем боли уже много позже завершения их освоения. А значит, и с новым искусством могло быть точно так же. И какие-то шевеления следовало ждать не раньше, чем Малк станет бакалавром и не пройдет в своей практике через все 6 слоев. Так получается. Ответа Малк не знал, и хотя он рад был бы обратиться за советом к учителю, делать это все же опасался. Непонимание мотивов господина Тияза, принявшего в помощники и ученики откровенно бесталанного мага, будило слишком много подозрений и на корню рубило любые ростки доверия. По окончании тренировки оставлять у себя зеркало Малк не стал и сразу же вернул его в хранилище. И так как в этот день занятий со студентами госпожи Мины не ожидалось, тотчас направился в кабинет к Жаку Улью. С толстяком он не встречался уже больше 4 седмиц, и у того наверняка накопились вопросы. «Давно не виделись, ассистент», — вместо обычного приветствия сказал его несостоявшийся наставник. Едва Малк появился на пороге. «А я уже было решил, что ты так увлекся служением черепу, что сюда совсем дорогу забыл». Малк изобразил на лице виноватую улыбку. Возразить было нечего. Он и вправду слишком долго избегал визитов к толстяку. И оправдание придумать было сложно. Не скажешь же, что тебя вполне устраивает роль ученика, и ты тяготишься необходимостью доносить на своего учителя. Причем не из-за какой-то особой верности господину Тиязу, нет. Настолько крепкие узы их не связывали, да и свяжут ли, а из-за общей порочности подобного рода действий. Забыл? Как можно? Все же попытался изобразить возмущение Малк и извиняющимся голосом добавил. Просто все как-то так сложилось, тренировки, учеба. С господином Тиязом опять же практически не виделся и задания от него не получал. Малку казалось, что этих слов будет вполне достаточно для оправдания, и он был совершенно не готов к взрывной реакции толстяка. «То есть теперь ты здесь решаешь, когда и как приходишь ко мне на доклад?» На манер злящегося Тияза черепа прошипел Джакулий. «Так получается». Обычно благодушное лицо толстяка вдруг исказилось, и в сторону Малка выстрелил сгусток структурированной магии жизни. Он даже вздрогнуть не успел, куда уж там защититься. Как заклинание младшего магистра вошло ему в грудь, кислотой растеклось по жилам и заставило застыть в колдовском ступоре. «Надо было сразу это сделать, чтобы избавить от иллюзии и указать твое место. Но я, увы, слишком добр. И все этим пользуются», — сообщил самодовольно толстяк, понаблюдав некоторое время за потугами Малка, пересилить его магию и вернуть себе способность к передвижению. Картина щелкнул пальцами, и, похолодевший от ужаса Малк, переставляя конечности точно деревянная марионетка, сначала пересек комнату, а затем, вопреки своей воле, принялся передвигать тяжелый комод около одной из стен. Не помогли ни его явное нежелание это делать, ни сопротивление с помощью власти, ни использование рассеивания. Малк оказался просто не в состоянии сломить колдовское воздействие младшего магистра и стал его живой куклой. «Вот теперь в самый раз», – Жакули окинул критическим взглядом новое местоположение комода и удовлетворенно кивнул. «Знаешь ли, давно хотел внести изменения в обстановку, да все не досуг. А тут ты так удачно подвернулся», – издевательски добавил. «Так что спасибо тебе». В тот же миг Малк ощутил, как к нему вернулась способность управлять собственным телом, и он обессиленно рухнул на удачно оказавшийся рядом стул. «Урок понятен?» уточнил толстяк, удовлетворенно причмокнув. «Понятен, господин Жак». Через силу выдавил из себя Малк, утирая льющийся по лицу холодный пот. До настоящего момента он не испытывал ничего подобного. Пережитые чувства абсолютной беспомощности, слабости и тотального унижения чернильным пятном легли на его самолюбие и породили не страх, как, возможно, ожидал маг-призыватель, а глухую ярость. Ярость, которой он никак не мог дать выхода. «Подобная небрежность больше не повторится», — продолжил он, приложив все силы, чтобы не показать бушующие внутри эмоции. И, судя по реакции господина Жака, ему это удалось. «Вот и ладненько. Так что ты мне расскажешь сегодня о своем наставничке?» С видом пастуха, вернувшего заблудшую овцу в стадо, спросил толстяк. Малк дернул щекой. После столь жесткого прессинга со стороны куратора, пожалуй, именно как куратор от темной канцелярии, к толстяку теперь и стоило относиться. Без всех этих несостоявшихся наставников требовался четкий и ясный ответ. Но вот с этим и была проблема. «Прошу прощения, но докладывать по большому счету не о чем. За те 2 месяца, что прошли после получения от младшего магистра Тияза тайного искусства, я с ним виделся всего 2 раза. И за рамки короткого обсуждения моего понимания 3 пульсов мы не выходили», — сказал он осторожно. Жакули недовольно засопел, затем окинул Малка придирчивым взором и хмыкнул. «Про свои успехи в тренировках можешь не рассказывать. Вижу, что даже едва прикоснувшись к изучению искусства смерти, ты уже получил кое-какую пользу. И дисбаланс между телом и духом начал потихоньку исправляться». Малку и самому казалось, что с некоторых пор ощущает себя свободней, что ли. Словно раньше у него была некая застарелая проблема, давно привычная и потому незаметная. А теперь она вдруг стала отступать, принося вполне ощутимое облегчение. В комментариях куратора он не нуждался, однако все равно с подчеркнутым уважением кивнул. «Меня Тиас интересует, понимаешь? Так что давай с самого начала все, что про него вспомнишь. И не беда, если придется повториться. Понял?» Сказал младший магистр вальяжно. «Конечно, господин Жак». Малкаш с души воротил от собственной услужливости. Но изменить он ничего не мог, и приходилось, сжав зубы, терпеть. «Но сразу скажу, что интересующую вас легендарную коллекцию лиц Тия за черепа я не видел. Единственное, с чем пришлось столкнуться, это артефактная маска, но я не уверен, следует ли ее считать лицом». «Ты про морду?» Странным голосом, в котором угадывались нотки черной зависти, спросил Жакули. «Это не совсем то, но про нее во всех подробностях. Слышишь? Во всех». Малк, впервые узнавший, что загадочный инструмент, посредством которого он изучил новое тайное искусство, имеет название, даже немного растерялся от подобного напора. «Эта морда настолько уникальна, или жгучий интерес к ней куратора темной канцелярии имеет какую-то другую причину?» Вопросы множились, но ответа на них никто давать ему не спешил. И он, вздохнув, в который уже раз принялся описывать свой опыт знакомства с необычным магическим инструментом Тиаза Черепа. Судя по всему, история Малка оказалась достаточно интересной, потому как под конец встречи к Жакулию вернулось благодушное настроение. И он принялся посматривать на своего, видимо, все-таки агента с молчаливым одобрением. Малк, сделавший достаточно уступок своему характеру, не удержался и повернул беседу в несколько неожиданное для толстяка русло. «Господин Жак, а можно личный вопрос?» – спросил он со всем возможным смирением. Дождался, когда толстяк, погруженный в какие-то свои мысли, кивнул и сказал. «В свете того, кто является нашим общим покровителем и работодателем, хочу просто уточнить один момент в нашем с вами сотрудничестве». «Какой же?» – мгновенно насторожился толстяк. «О, ничего особенного, всего лишь мое вознаграждение». Малк с безмятежным видом улыбнулся. «Нет, каково наказание, я примерно понял. Но там, где кнут, должен быть и пряник. Так что я получу за то, что вынужден доносить на своего наставника?» Просьба даже на слух звучала мерзко. Но, как говорил когда-то Талфан, даже попадание в дерьмовую ситуацию – не повод отказываться от получения выгод. Вот Малк и старался следовать наставлению своего бывшего друга. А вопросы морали и собственной верности пока предпочел оставить на потом. «Что, прости, получишь?» Переспросил чуточку растерявшийся толстяк, который явно с особым трепетом относился к теме богатства. «Десяток драхм за...» Малк не без презрения к себе хмыкнул. «За донос вполне пристойная цена. Сами знаете, практика требует денег. Так почему бы вам, как куратору, не сделать мой путь развития более гладким?» Это было попадание в десятку. Толстяк, до которого даже не сразу дошло, о чем Малк ведет речь, аж задохнулся от возмущения. Покраснел, вытаращил глаза, принялся гневно трясти пальцем. Малк уже приготовился к злой отповеди или того хуже, повторному превращению в марионетку. Но господин Жак от чего-то сдержал ярость, а как немного успокоился, ровным голосом сообщил. «Как принесешь что-то достойное внимания, я обдумаю твою просьбу. А пока же, пока пошел вон», и выставил Малка за дверь. Попытку обогатиться за счет представителей темной канцелярии можно было считать провалившейся. Впрочем, Малка это особо не беспокоило. Своей эскападой он не столько рассчитывал добыть денег, сколько пытался проверить границы своей свободы. Превращение в марионетку его откровенно напугало, и возник страх, что помимо тела призыватель влияет еще и на его разум. Но способность ударить по больному месту толстого любителя золота эти страхи развеяла, что уже было неплохо. Малк вышел на улицу и замер на крыльце. Несколько раз сжал и разжал кулаки, осторожно повел плечами, хрустнул шеей. Вдруг накатило ощущение, что тело снова не его собственное, а затем решительно встряхнулся и направился к одной из административных построек внешней фракции. Впереди его ждала следующая встреча, так что переживания по поводу выпавшего на его долю испытания следовало до поры до времени отложить. «Ты опоздал!» Вместо приветствия сказал невысокий бородач, гремя ключами, у дверей склада, куда Малк прибежал сразу после беседы с Жаком Ульем. Малк виноват развел руками. «Что поделаешь, учеба, а ты деньги приготовил?» Бородач хмуро на него покосился из-под густых бровей, засопел, после чего спрятал ключи и отошел к притулившемуся у окна столику. Еще раз бросил мрачный взгляд на Малка и бухнул на столешницу туго завязанный кожаный кошель. «Вот, как и договорились, 43 драхмы», – буркнул он. «И 20 оболов», – педантично добавил Малк. «Ладно, и 20 оболов», — покладисто согласился бородач и демонстративно вложил в мешок две мелкие монетки, после чего потребовал. «Себя лечилки, 48 штук, как обещал». Малк широко улыбнулся и принялся выкладывать из специально захваченного с собой саквояжа коробки с кристаллическими стержнями, заряженными малыми исцеляющими чарами. «Здесь 49, одна для проверки», — сообщил он наконец, когда 5 упаковок заняли свое место около мешка с деньгами. Бородач довольно кивнул и, бегло проглядев содержимое, вытащил наугад один сосуд. Повертел в руках, зачем-то понюхал, разве что на зуб не попробовал, и решительно сломал. На непонимающий же взгляд Малко пояснил. «Утром локоть ушиб, до сих пор ноет. Так что сам понимаешь». Подождал пару минут и закатал рукав. На коже красовалась уже подсохшая ссадина и легкая припухлость, которая бледнела на глазах. «Ага, работает», — довольно пробормотал бородач и, забыв о локте, принялся перекладывать коробки уже в свою сумку. «Я завтра в Немат еду и попробую твои игрушки морякам продать. Им чем дешевле, тем лучше. А то наши больно разборчивые стали. Отличилки, сделанные из чистой пневмы, нос воротят. Все им жизнь подавай. На то же, что запечатанные в сосуде заклинания сотворено властью в оранжевом ранге. Им плевать, идиоты. Правильно говорю?» Малк кивнул, хотя он бы сделал это, даже если бы у него и имелись какие-то возражения. Бородача, по совместительству ответственный за закупки помощник управляющего всем хозяйством внешней фракции, вот уже второй месяц был его главным источником дохода в школе пепла, и портить с ним отношения он категорически не желал. Началось все после дела с расследования убийств в деревне Моченые хутора. Подарок старосты словно пробудил Малка от спячки, напомнив, что неплохо бы задуматься о восстановлении потерянного благосостояния. И он принялся перебирать все доступные варианты, которых, увы, оказалось совсем мало. Находящийся на отшибе школе требовался специалист по уборке стен от низкоуровневых магических воздействий. Работа грузчика предполагала каждодневные многочасовые поездки в тот же порт Немат, а местная лечебница была полностью укомплектована сертифицированными магами-лекарями. Так что выбирать приходилось между пассивным ожиданием денежных заданий от школы или мастера, и изготовлением одноразовых артефактов лечилок с последующей самостоятельной продажей. Была, правда, еще одна возможность. Малк, сколь бы это не было унизительно для ученика, мог тупо продавать излишки энергии пневмошколе. И он даже узнал расценки. Но заявленные 8 оболов за 10 эргов против 1 драхмы метрополии заставили махнуть на данный способ заработка рукой. Мало того, что позорно для мага его уровня, так еще и деньги приносят откровенно смешные. Нет уж, хватит с него налога на одаренных. По доброй воле заниматься бессмысленной тратой своего потенциала он не станет. С заданиями, правда, тоже получалось не очень. Осыпать золотом при минимуме усилий его не спешили. И он сосредоточил свои усилия на том, что он наловчился делать еще в Андалоре, на лечилках. Купил в хранилище артефактов заготовки под сосуд, благо стоили они примерно так же, как и в Метрополии. Один кристаллический стержень продавался по 50 оболов и приступил к работе. Причем математика была простая. На его нынешнем уровне на создание заклинания лечилки выходило 1,6 эрга. Один тратился на само заклинание и 0,6 забирало запечатывание. Резерв же Малка составлял 20 эргов, и после ежедневной утренней тренировки с тайным искусством он уменьшался до 5. В течение последующих 5 часов запасы магии Малка восстанавливались до уровня в 10,5 эргов. А значит, он мог себе позволить сделать 4 лечилки, что снова опускало уровень наполнения резерва до чуть более 4 эргов. К сожалению, естественным путем восстановиться к следующей тренировке после подобного падения было невозможно, и Малку приходилось медитировать с формулой сбора. 3 часа перед сном, которые он вполне мог бы потратить на что-то более полезное, вроде чтения книг или дополнительных тренировок. Но, увы, увы. И все 5 возвращало Малка к необходимости иметь доступ к подходящему источнику. Источнику, которого рядом просто не было. Первые свои лечилки Малк пытался продать сам. Немат, Лакон, он не побрезговал заглянуть даже в пару деревень. Однако наладить контакт с местными, как советовал змея, не смог. Принимать одноразовые заклинания у неизвестного ученика перекупщики и приказчики в лавках магических товаров явно не спешили. Малк даже начал было отчаиваться, как вдруг услышал разговор двух преподавателей внешней фракции про ушлого помощника управляющего, и его осенило. Зачем брать на себя работу, в которой он ничего не смыслит, если можно положиться на профессионала? И пусть при наличии посредника о большой прибыли можно забыть, свой кусок пирога он все же получит. Главное – найти правильного человека. Таким человеком и стал для Малка Бородач. Его даже особо убеждать не пришлось. Достаточно было показать имеющиеся сосуды с заклинаниями, немного поторговаться, чтобы торгаш не только согласился выкупать у Малка лечилки по цене 140 абулов за штуку, но и предложил помочь с закупкой заготовок под сосуды в счет следующей партии. И вот сегодня они закрывали первую их действительно крупную сделку. 43 драхмы и 20 аболов. Кошелек Малка уже истосковался по подобным суммам. Одна беда. 30 драхм из нее сразу же уходили на оплату месячной аренды зеркала Друзала. Что оставляло Малка с жалкими 13 драхмами, но это было неплохо. Добавить сюда чуточку подросший запас в 11 драхм. И уже понятно, что край финансовой бездны потихоньку отдаляется. Территорию внешней фракции Малк покидал в несколько приподнятом настроении, которого не смогло испортить даже воспоминания о неожиданном повороте в общении с Жаком Ульем. Всегда легче жить, когда можно не думать о финансах. Тогда остается время и на фантазии о будущем, и на обдумывание способов достижения вполне реалистичных целей. Вроде и не в деньгах счастья, а без них никак. Он уже миновал ворота школы и направился к повороту на дорогу во внутреннюю фракцию, как был неожиданно остановлен окриком. «Че радостный такой? Клад нашел?» Сегодня явно был день встреч. Чуть в стороне от входа стоял знакомый экипаж. Из распахнутой дверцы весело скалился Вольда. «Давай сюда, дело есть», — махнул второй по могуществу ученик господина Тияза. И Малк нехотя двинулся к карете. Он-то предполагал, что сейчас за несколько часов доберется до дома, распечатает припасенную бутылку вина и устроит в честь завершенной сделки вечер отдыха с хорошей книгой. Но, видимо, сегодня не судьба. «Что такое?» – спросил он, нахмурившись. Вообще, с Голем они не так, чтобы сильно приятельствовали, и встреча именно с ним, а не с Эйшей, выглядела необычно. «Задание мастера, что же еще может быть?» – оскалился Больно. «Крыс с птицей сейчас в Яванском поясе шорох наводит. Эйша с поручением на соседний островок отправилась. Вот нам за всех теперь и отдуваться». «Задание?» – переспросил Мак, усаживаясь рядом с братом по учителю. «Ночь на носу. Какие сейчас могут быть задания?» На острове Рима и вправду немолимо приближалось время очередной ночи Ероха. Местное бюро бедствий уже распространило информацию, что пекло предпримет попытку прорваться в реальность Мритлока вечером следующего дня. И Малк даже не поленился узнать дорогу до входа в укрытие внутренней фракции школы, чтобы не пришлось в последний момент опять бегать по улицам. Но вот чего он не предполагал, так это подобного поворота, грозящего мрачной перспективы провести еще одну ночь снаружи. «В этом вся и соль, дружище», — рассмеялся Больда. «Именно с ночью наше поручение и связано». Малк помрачнел, достал из сумки небольшую фляжку с отваром шуйсю. После успешного гадания в деревне, моченой хутора, у него снова появилась демоническая отметина. И сделал солидный глоток. Едкая горечь прояснила мозги лучше крепчайшего кофе, и он, наконец, решительно кивнул. «Я готов, излагай». «Ты чего напрягся-то? Расслабься, обычное же дело», — сказал голем, толкнув Малка локтем. Однако, заметив, что соученик сохраняет серьезность, вздохнул и принялся объяснять. Новое задание было продолжением истории с убийством околоточного и знахаря. В то время как Малк считал, что демон найден и дело закрыто, в действительности число схожих нападений продолжало расти. Внимать уже трижды в ходе облав уничтожали похожих на кошек порождений пекла. Еще десяток бестелесных тварей с головами коров упокоили в селах по всему острову. Еще столько же случаев только предстояло расследовать. Остров Рима словно охватила эпидемия убийств слабых одаренных, которой не было ни конца, ни края. Жандармы сбивались с ног, пытаясь разобраться сразу со всеми случаями, и запросили помощи у школы пепла. «То есть этим не только ученики господина Тияза занимаются?» – перебил его Мал. «Разумеется, половину внутренней фракции привлекли». Больта хищно ухмыльнулся. «Тех, кто послабее, отправили на усиление охраны ключевых населенных пунктов. Сильных же...» «Да, к сильным в школе особый подход. Вот и задания у нас тоже свои. «Больда, хватит ходить вокруг да около. И не забудь про связь с ночью», — поторопил голема Малк. «Ладно, ладно», — рассмеялся Больда и посерьезнее принялся объяснять. «Мастера школы считают, что нашествие демонических тварей — это лишь вершина айсберга. И за ними прячется активность одной, но довольно-таки специфической гадины. Любительницы загребать жар лапами свежеслепленных миньонов. Всех этих кошкодемонов и человека-быков». «Что-то вроде матки в улье», — уточнил Малк. «Не совсем», — замотал головой Больда. «Но смысл похожий. Так вот, все происходящее не более чем дымовая завеса. И главный удар еще впереди. А раз так, то нанесен он будет в момент, когда тварь будет находиться на пике могущества. То есть в ночь Ероха». «Может, мастера и о имени гадины догадываются?» — спросил Малк. «Конечно. Все сходятся на том, что это шалит трехголовый из Хейдмарка». Голем пожал плечами. «Тварь своеобразная, уровня охотника за плотью». «Охотника за плотью?» — повторил Малк ошарашенно. «С противниками, сопоставимыми по силе с бакалаврами, он еще не дрался. И какая у нашего трехголового цель? Кто достоин его личного участия в нападении?» «Про достойное ты хорошо сказал», — скривился Больта. «Подобного рода твари на мелочи не размениваются. Им подавай резню и ручьи крови, никак не меньше». «Убежище», — догадался наконец Малк. «Мастера думают, что в ночь Ероха этот гребаный трехголовый нападет на убежище. Нигде больше столько смертных и слабых одаренных, собранных в одном месте, ему точно не найти». Однако тотчас пришедшая в голову мысль заставила его нахмуриться. «Ну, разве это возможно? По идее, стены должны даже слушающего бездну без проблем останавливать, а наша тварь...» «А наша тварь для этого слишком слаба», — с полуулыбкой кивнул Больда. «Вот мы и посмотрим, как трехголовый собирается выкручиваться». Увы, добираться до места назначения пришлось долго. Убежище, где Малку с Больда предстояло встречать ночь Ероха, располагалось на северной конечности острова, в городке под названием Толок, и дорога туда заняла почти 10 часов. По приезде сразу же направились в гостиницу. Местный мэр заранее распорядился подготовить им лучшие номера. Так что гигантскому трехбашенному флагтурму у них получилось отправиться лишь утром следующего дня. «Слушай, я вчера еще заметил, ты чего грудь трешь? Рано?» – неожиданно спросил Бульду, когда они после завтрак наконец оказались перед входом в убежище. И замерли, меланхолично наблюдая за вереницей людей, входящих в черный зев широко распахнутых врат. Местная власть, очевидно, не любила, когда население ударяется в панику, и предпочла провести эвакуацию заранее. «Ерунда, я крепкий, да и личинка помогает. Так что сегодня-завтра все заживет». Отмахнулся Малк, но, поймав серьезный взгляд голема, со вздохом пояснил. «На занятии, где я в качестве груши подрабатываю, заявился студент, который уже 4 года во внешней фракции учится и...» «И показал тебе, куда святые Ероха гоняют?» – засмеялся Больда. «Это нормально». «А то ты, небось, уже себя непобедимо возомнил. Решил, что сильнее тебя учеников больше и нет». Малк, у которого и в мыслях не было ничего подобного, лишь неопределенно дернул плечом. Опыт опытом, но особо сильным он себя не считал. Разве что так, самую малость. Поэтому и к поражению от коллеги, успевшего продвинуться в развитии чуточку дальше, отнесся философски. Он ведь, по большому счету, все тот же адепт. Ни освоенного тайного искусства, ни новых заклинаний, не расширенного арсенала ритуалов и знаков руноглифа. Единственное, чего достиг за 6 с лишним месяцев обучения в школе пепла, это расширил свое понимание принципов магии. И все. Начало тренировки первого слоя 3 призрачных пульсов не в счет. А раз так, то и поражение неизбежно. Сегодня его раскатал в блин маг-элементалист, владеющий огненной ладонью. Завтра заставит сдаться призыватель, а послезавтра... Что ж, возможно, послезавтра уже он возьмет реванш, и считать синяки и трещины в ребрах будут его противники. «Жаль, конечно, что ты не идешь по пути закалки тела», — продолжил рассуждать Больда. «Для такого здоровяка, как ты, трансформация в неуязвимого воина, который кулаками крушит высокоранговые щиты и до определенного момента не боится атакующей магии, самое оно». Соученик с усмешкой покосился на Малк. «Будешь, как там тебя Эйша назвала?» «Этином, не по имени, а по сути». «Больда, хоть ты-то не начинай». Поморщился Малк, который уже устал ругаться со змеей из-за придуманного ею прозвища. «А что, нормальная кличка, боевая?» Совсем уже неприлично заржал Больда. «Ничего, ты подожди. Эйша девочка деятельная. Рано или поздно доберется до внешней фракции и сделает все, чтобы о твоем втором имени знало как можно больше народу. Вот тогда ты запоешь». Малка при этой мысли передернула, он постарался свернуть разговор с раздражающей темы. «Кьера Ухойтина, лучше про свое развитие расскажи. Эйша что-то про артефакт говорила. И на мой вкус это гораздо более удивительно, чем путь закалки тела». «Да, я парень особенный», — ухмыльнулся Больда, однако продолжил все же серьезно. «Насчет артефакта змея правильно сказала. Это каменный крушитель, магическая четырехзвездная алебарда синего ранга. Оно уже 4 века в нашей семье от отца к старшему сыну передается и служит основой развития как магов. Но вот насчет сравнения с путем закалки тела, Малка, одно другому не мешает. Крушитель — игрушка серьезная и просто так в руки не дается. Чтобы полноценно владеть ей, нужно быть младшим магистром. Если же начинаешь с ней работать раньше, то, возможно, проблемы. Вплоть до смертельного исхода». «Почему?» – перебил Мал. «Организм не выдерживает мощи артефакта», – скривился Больда. «Так что слава святым, что жизнь меня свела с господином Тияз. Именно он показал мне дорогу развития тела. И именно благодаря ему я стал тем, кто есть сейчас, и с оптимизмом смотрю в будущее. Не будь его, и кончил бы, как мой дед, не дожив до сотни. Теперь же...» Голем поднял валяющийся под ногами камень, демонстративно его сжал и высыпал из ладони песок. «Теперь многим бакалаврам на моем пути лучше не становиться». Малк задумчиво посмотрел на его руку, потом на свою. У него лапища была никак не меньше, но камни крошить в песок он не мог. И едва слышно хмыкнул. «Действительно впечатляет. Добавь к этому устойчивость к магии, магическую броню, разного рода усиления. Вручи заговоренный меч или, как у Больда, алебарду, на весь пару амулетов, и получится настоящая машина смерти. Может, и вправду засунуть куда подальше 3 призрачных пульса, да и попросить господина Тияза помочь перейти на путь закалки тела». «Ах, Кьероху, коней на переправе не меняют. К тому же, мало ко всем этим отклонениям от ортодоксального развития мага, где дух первичен, а тело вторично, относился весьма скептично. Не по душе ему это, слишком противоречит внутренним устремлениям и жизненным ориентирам. Все-таки цель мага – развитие не тела, но духа». Малк ненадолго задумался, перестав обращать внимание на окружающих, поэтому пропустил момент, когда голем обратился к нему с вопросом. Старшему соученику пришлось повторить сказанное еще раз. «Говорю, все забываю у тебя спросить, зачем ты к Жаку Улью ходишь? Мне уже несколько человек донесли, что введенный нашим мастером ученик что-то зачастил к своему прежнему учителю. Вот и интересуюсь», — сказал Больда с некоторым недовольством. И Малк мысленно помянул Ерох. То, что рано или поздно, но объяснять свою дружбу с младшим магистром все-таки придется, он знал, но почему-то надеялся, что время это настанет несколько позже. «Даже не знаю, как это объяснить. Просто в период учебы в Андалорском обществе магов, когда мне, как провинциалу, очень не хватало поддержки, господин Жак очень помог со своими поисками ассистента. Уж понятия не имею, какие там у руководства общества взаимоотношения с младшим магистром, но они настойчиво искали того, кто согласится отправиться к нему на остров Рима. Сам понимаешь, желающих было мало, и мне удалось в обмен на свое согласие выбить некоторые льготы», — озвучил Малк заранее заготовленную легенду. Врать было неприятно, тем более относительно общения со столь мерзко показавшим себя младшим магистром. Но какой у него выбор? «Ну а теперь я всего лишь выполняю свой долг перед благодетелем. Помогаю в некоторых его опытах, выполняю мелкие поручения. Понимаю, что это может несколько огорчить господина Тияза. Поэтому какие бы истории не рассказывали доносчики, и встречаюсь с Жаком Ульем не так чтобы часто». «А, долг, обязанность, прочая ерунда», — поморщился Больда, выслушав Малка. «Ты еще не понял, что обязательства у мага могут быть лишь перед учителем, родом и государством? Да и то с оговорками. Все остальное лишь препятствие на его пути к могуществу. Ну да ничего, рано или поздно поймешь». Старший соученик коротко хохотнул. «Что это возражение, господин Тияза, расслабься, ему наплевать. Он считает себя выше подобных мелочей. И пока твои увлечения и посторонние занятия не мешают его планам, в том числе на тебя, можешь заниматься чем угодно». Проявленная Больда равнодушие, конечно, порадовала Малка, однако само объяснение его видения ситуации откровенно настораживало. «Т- То есть получается, что доверие между магами, на его взгляд, невозможно? Все решает выгода? Как бы то ни было, но Малк подобный цинизм принять не мог. Даже в условиях, когда один младший магистр в любой момент готов его превратить в марионетку, а другой завоевывает точно вещь, не давая никакого реального выбора. Необходимость лгать и двурушничать Малка несколько угнетала. Интересно, окажись Больда на его месте, он бы чувствовал хоть какую-то неловкость или считал частью пути мага? Действительно, вопрос. Хорошо, хоть теперь ясно одно. Слишком доверять голему, пожалуй, что не стоит. Продолжить разговор они не успели. Рядом с воротами флагтурма открылась неприметная дверка, и к ней вышел младший офицер. Военный быстро проверил их жетоны магов, поводил над головами жезлом-детектором и пригласил войти внутрь. И хотя действия его выглядели вполне профессионально, ощущалось, что к службе он все же относится с прохладцей. Словно ему давно уже все остодемонило, и единственное, о чем он думает, это скорое завершение его дежурства. Если остальные служащие гарнизона убежища были такими же, то ерох побери. План неизвестного трехголового о проникновении во флагтурм больше не казался невозможным. В конце концов, лазейку можно найти всегда. Кстати, чего-то мы тогда заболтались, а я так и не спросил тебя насчет трехголового. Кроме его ранга и привычки загребать жар чужими руками, ты ведь так ни о чем не сказал. Полголоса обратился к Больду Малк, направляясь следом за офицером. Ни как выглядит, ни как предпочитает сражаться. Больда, до того о чем-то задумавшийся, недоволен нахмурился. «А, да, точно», — протянул голем и потер шею. «Я сам с ним никогда не сталкивался, но от мастеров слышал, что у него 3 человекоподобных тела и весьма неплохая физическая мощь. Швыряться магией, по идее, не должен. Вроде все». «3 тела?» — удивился Малк, покосившись на ушедшего чуть вперед офицера. «Чего ты удивляешься? Одна личность и несколько тел бывает и не такое. Тут их хотя бы всего 3. И далеко друг от друга они обычно не уходят. Можно избавиться одним махом». Немного рассеянно ответил Больда и вдруг сказал. «Меня другое интересует. Почему у встреченных нами солдат нашивки неманского флагтурма? Что это за нововведение?» Малк к своему стыду данный факт пропустил и развел руками. Вместо него ответил сопровождающий. «Это не нововведение. Еще вчера пришел приказ усилить наш гарнизон. Вот парней из Немада сюда и перебросили. С ним еще младший магистр вашей школы прибыл». Офицер усмехнулся. «Так что теперь мы самое защищенное убежище острова». «Про младшего магистра мы в курсе», — кивнул голем и специально для Малка сказал. «Господин Конт 2 зеркала из внешней фракции. Ты должен его знать». Малк промычал нечто одобрительное. Конта 2 зеркала он и вправду знал. Несколько раз пересекались в коридорах внешней фракции. И этот преподаватель боевой магии огня оставил у него самое неприятное впечатление, которое сводилось к 3 словам. Высокомерный, напыщенный болван. Перспектива работать с таким его совсем не радовала. Но в данный момент заботило его совсем не это. «Офицер, а среди неманского усиления смертные есть?» – спросил Малк. «А то я сейчас начал присматриваться и вдруг понял, что мне только одаренные встречаются». «Смертные?» – переспросил офицер и странно посмотрел на Малка. Сам он явно относился к слабым адептам. «Вроде нет, но разве в этом есть что-то неправильное? Так мы будем только сильнее». «Мы-то да, а как насчет неманского флагтурма?» Медленно роняя слова, произнес Малк, глядя на Больда. Тот помрачнел, но ничего не сказал. «Да и что тут скажешь? Ослаблять одно убежище ради усиления другого явно было плохой идеей. Если, конечно, тут нет какой-то хитрой ловушки, о которой никто не счел нужным сообщить 2 внутренним студентам». На подземном этаже, куда их привел офицер, было многолюдно и несколько тесновато. Вопреки ожиданиям, все-таки наземная часть выглядела внушительно, даже для метрополии. При строительстве нижнего уровня создатели флагтурма нещадно экономили. Вместо множества герметичных секций, отделенных друг от друга бронированными переборками с постами охраны у проходов и магическими оборонительными формациями, был всего 1 зал, сильно напоминающий из-за множества скамеек амфитеатр. И пусть на потолке присутствовала громадная защитная фигура, а в центре возвышался обязательный алтарь 9, выглядело все это как-то слабовато. «Для обычной ночи Ероха, какие приходили в Мритлок последнюю 100 лет, этого хватит? Но если вернуться в прежние времена, то Малк лучше будет встречать прорыв пекла снаружи». «Интересно, сколько людей здесь будет?» Пробормотал он, никому особо не обращаясь, но офицер его услышал. 4801. Практически весь столок и 300 солдат гарнизона», — отчеканил он, помедлив, и тихо добавил. «Среди гражданских тоже полно одаренных. Согласно прошлой переписи, никак не меньше 400 человек». «Действительно полно», — подал голос Боль, оглянулся и с намеком сказал. «Не справимся, и тварь очень большой урожай собрать сможет». Здесь Малку следовало бы выдать что-нибудь оптимистичное в духе «значит, справимся», но он промолчал. Чем дальше, тем подозрительнее ему казалось происходящее, и самое разумное здесь было держать рот на замке да поглядывать по сторонам. «О, вижу господина Конта два зеркала, надо подойти и поздороваться, и договориться о взаимодействии», — неожиданно бодро воскликнул голем и двинулся к компании военных, окруживших довольно скромно одетого господина. Малк не без труда узнал в нем младшего магистра из внешней фракции. В школе тот предпочитал носить нечто более нарядное и соответствующее моде, чем костюмы серого сукна и кожаные сапоги. Да и вообще выглядел он сейчас каким-то потерянным и болезненным. Лицо бледное, глаза запали, щеки ввалились, а движения стали нервными и дерганными. Связываться с находящимся в таком состоянии младшим магистром себе дороже, так что Малк предпочел остаться в стороне. Благо он не в армии, чтобы докладывать о прибытии. Вместо этого, попрощавшись с выполнившим свою задачу дежурным офицером, Малк отправился в центр зала к алтарю девятерых. Не то чтобы с профессиональным интересом, но клятву Китоту он дал. Часть наследия принял. Считай свой человек для жречества, и игнорировать данный факт не стоило. Тем более, что рано или поздно, но ему придется озаботиться поисками методики развития власти на оранжевом ранге. И хорошие отношения со слугами девятерых тут точно не помешают. Говорят, раньше у каждого алтаря всех святых имелся собственный служитель, который проводил нужные обряды и ритуалы. Однако со временем должность упразднили, и данные обязанности стали брать на себя жрецы из располагающихся поблизости храмов. Ну и так как Флактурм находился в зоне ответственности храма Рзавиана, именно его последователи готовил подземный алтарь к скорой службе. На появление Малка жрец поначалу никакого внимания не обратил. Поток людей, вливающийся в убежище, нет-нет, да и приносил верующих, жаждущих прикоснуться к мощи святых перед приходом ночи. Они совершали ритуальный обход вокруг кольца из 9 колонн, прикладывались лбом к тому камню, что символизировал выбранного ими покровителя, и уходили. Надолго никто не задерживался, так что Малк, который сразу проследовал к столбу с именем Китота, да там и замер, сильно выбивался из общей картины. «Благословят вас, девятеро, и покровитель Мырзавиан», нараспев сказал жрец, поворачиваясь к Малку. Подошел ближе, прочитал имя святого на колонне и нахмурился. «Плохая идея просить о помощи у покровителя Малефиков, тем более в ночь Ероха». «Да? И почему же?» Немного не впопад спросил Малк. По уму следовало бы смолчать, но в этот момент он ощутил текущую в столбе силу сродни той, что активизируется во время обряда экзорцизма, коснулся ее властью и с интересом принялся наблюдать за тем, как дух отзывается на контакт слабой вибрацией. «Потому что лекарство страшнее болезни», — припечатал жрец, затем присмотрелся к Малку, а точнее к тому, чем он занимается, и словно выплюнул. «А, так ты послушник четвертого. И как же это я сразу-то не понял? Семя зла!» Жрец демонстративно расправил изображенный на накидке знак Рзавиана и, резко развернувшись, направился внутрь круга из колонн святых. Наладить контакты явно не получилось. Малку ничего не оставалось, кроме как досадливо покачать головой, в качестве протеста стряхнуть с имени Китота накопившуюся пыль и оставить алтарь в покое. «Чего с жрецом не поделил?» — спросил нарисовавшийся рядом голем. «Ты его не обижай, он дядька незлобивый, даром что бакалавр, а власть лишь на пике оранжевого ранга и заклинаниями владеет только бытовыми. Поэтому на рожон никогда не лезет и конфликтов избегает. Зато проповеди читает, заслушаешься». «Ничего особенного, просто, видимо, я не любитель проповедей», — недовольно ответил маг, затем спросил. «Что господин Ткон сказал?» Теперь пришла очередь Боль дохмуриться. «Велел смотреть в оба и не путаться у него под ногами», — сообщил он, немного помедлил и добавил. «А вообще странный он, говорит не в попад, весь дерганный, злится на пустом месте. С вояками еще нормально общается, я ж только подошел, как он сразу же окрысился». «Может, ночью в этом убежище какие-то его планы поломало?» — предположил Малк, который хоть Конту два зеркала и не симпатизировал, но раньше за ним подобное поведение не замечал. «Может, и так», — протянул Больда и глубоко задумался. Кажется, происходящее в убежище нравилось ему все меньше и меньше, однако обсуждать это голем, очевидно, не желал. И потому к подготовленным для них местам у поста охраны они добирались в молчании. Хотя какой смысл в разговорах? До начала сопряжения сферы и прорыва пекла в Мритлок оставалось всего ничего, и скоро они сами все узнают. Эвакуация жителей Толока проходила на удивление организованно. Люди были разделены на группы, сообразно адресу проживания. За порядком следили выбранные главы уличных комитетов, авторитетные старшины, и они же отвечали за соблюдение очередности прохода в убежище. Ни тебе паники, ни хаос или давки. Все происходило чинно и спокойно. И даже на лицах, хоть и присутствовало некоторое напряжение, страхом или ужасом его назвать было сложно. Горожане просто занимались унылым и неприятным делом, если и грозящим неприятностями, то только потенциально. Главное не нарушать порядок вещей и слушаться начальства, а там все будет в порядке. Последний человек вошел внутрь флагтурма примерно за час до начала ночи. Еще через 15 минут завершились последние проверки и была дана команда задраивать ворота. На фоне бардака в андалорусском флагтурме, заложником которого стал Малк, происходящее казалось чем-то невероятным. И было совершенно непонятно, это заслуга коменданта убежища или особенность местного менталитета. В изолированном укрытии следить за явлениями, обычно предвещающими приход ночи, кровавыми отблесками на тучах, ледяным ветром, утробным воем, по очевидным причинам было невозможно. И все до последнего момента не знали, открылись ли проходы в пекло или нет. Лишь когда ноги ощутили слабую вибрацию пола, в обычном ровном течении силы появились странные колебания, а в коридорах и залах флагтурма с пятиминутной задержкой зазвучала сирена, лишь тогда стало понятно. Началось. «Как дальше действовать будем? Обходы организуем или, может, в боевой зал поднимемся?» — спросил Малки, едва смолкли звуки системы предупреждения. «Пока сидим. К чему суетиться, если в общем зале все и так, как на ладони? А к управлению защитными контурами нас просто не допустят», — равнодушно бросил Больда. Сам соученик, правда, был далеко не так спокоен, как пытался показать. Не успел ночь Ероха начаться, как он тотчас натянул кожаные перчатки, материализовал свою алебарду и словно бы принялся сканировать окружающее пространство всеми органами чувств. Да не просто так, а уделяя весомую часть своего внимания одному конкретному человеку. Конту два зеркала. «Думаешь, с ним что-то не так?» — спросил Малк одними глазами, показав на младшего магистра. «С ним точно что-то не так. Весь вопрос в том, как это связано с нашей задачей», — мотнул головой Больда. Малк, разделяющий опасения старшего товарища, кивнул. Чем больше он об этом думал, тем ярче перед его глазами появлялась сцена в храме Китота, где переродившийся Мелис Драго пытался скрыть происшедшие с ним изменения. Непонятное поведение господина Конта от той ситуации, конечно, заметно отличалось, но и сказать, что не было ничего общего, Малк тоже не мог. «Было, точно было». Он хотел предложить Больда перебраться поближе к младшему магистру, как его внимание внезапно привлек жрец Розавиана. Ненавистник четвертого святого только-только завершил ритуальный обход всех девяти колонн, зажег закрепленные на них светильники, считалось, что их пламя отгоняет порождение пекла, и уже шагнул внутрь алтаря, как вдруг со странной поспешностью вернулся и принялся бегать от камня к камню. Малк поначалу даже не понял, в чем дело. И лишь спустя десяток секунд до него дошло. Одна за другой гасли посвященные святым лампы. И это никак нельзя было списать ни на плохое масло, ни на внезапно налетевший сквозняк. Тем временем запаниковавший было жрец на мгновение замер, успокаиваясь, затем выдернул из петли на поясе позолоченный жезл и, прикоснувшись к колонне с именем Розавиана, выкрикнул скороговоркой магический ключ. Артефакт в его руке, а это был несомненно артефакт, отозвался желтой вспышкой. Дым от погасших ламп закрутился воронкой, собрался в небольшое, но очень плотное облако и тотчас перетек в форму стрелы. Стрелы, указывающие куда-то в сторону Конта два зеркала. «Больда! Алтарь!» — крикнул Малк, вскакивая. Соученик, от которого происходящее на алтаре до того оставалось скрытым, бросил быстрый взгляд в указанном направлении изменившись в лице, встал рядом с Малком. «Нехорошо», — выдохнул он, повернулся к младшему магистру и зло припечатал. «Все-таки он». Сейчас уже не понять, что стало первой причиной. Конт два зеркала начал изменяться под воздействием магии светильников, или его изменения сказались на жреческом ритуале. Важен сам факт преображения. Младший магистр одним своим появлением, способный переломить ход боя, вдруг побагровел, выпучил глаза и, схватившись за горло, повалился на пол. Изо рта у него пошла желтая пена, на лице вздулись черные вены, ногти на руках посинели и словно бы удлинились. Но самые пугающие метаморфозы начались с тонким телом. В обычном состоянии, пылающей от распирающей его силы, сейчас оно стремительно усыхало и рассыпалось на истаивающие в воздухе части. А накопленная энергия уходила куда-то вовне. Куда-то в те сферы, к которым не было доступа у магов ниже уровня младшего магистра. Где-то Малк подобное уже видел, или скорее даже читал. «Больда, убей его!» – заорал Малк, вспомнив, наконец, одну из глав философии магии, где автор рассуждал о круговороте магических энергий, влиянии на него скверны пекла и о том, какие фокусы могут выкинуть демонологи в ночь Ероха, имея под рукой правильно подготовленный сосуд жизненной силой. Он маяк. Голем на мгновение замешкался, как бы то ни было, но Малк предлагал ему убить мага на ранг выше, чем у него. А когда все же решился и взялся за алебарду, было уже слишком поздно. Младший магистр, до того просто бьющийся в подучий, вдруг свернул в клубок, пошел мелкой дрожью, затем замер и взорвался облаком брызг и кровавых ошметков. Под удар попал не только десяток находившихся рядом солдат и офицеров, но и полтора десятка или даже больше мирных горожан. Никто вроде бы не погиб, но легче от этого не стало. В подземном зале начался сущий кошмар. Едва до людей доходило, в чем заляпаны их лица и что стекает с их рук и одежды, как они принимались выплескивать под ноги содержимое желудков. И не имело значения, о ком идет речь, о военном или о гражданском, боевой дух потеряли абсолютно все. Не лучше себя вели и те, кому повезло не попасть под дождь из плоти. Они вскакивали с лавок, кричали, пытались убраться как можно дальше от места трагедии и сеяли, бесконечно сеяли панику. Однако даже не это в случившемся было самое плохое. Взрыв запустил какие-то странные, малопонятные для Малка процессы на духовном плане, расходящиеся во все стороны и влияющие на все вокруг. Люди, вещи, само пространство зала, незримая магия все пробовала на зуб. В большинстве своем это ни к чему не приводило, но были и исключения. В тех, кто пострадал от взрыва господина Конта, выпущенная на волю сила, будто вцеплялась клещами, разжигала в их душах странный огонь и заставляла буквально истекать в духовном зрении скверный пепла. «Тихо!» – заорал Больда, указывая вверх острием алебарды. С кончика лезвия сорвался белый луч и вонзился в центр потолка. Тотчас адски грохнуло, зал хорошенько тряхнуло, а прокатившаяся по нему взрывная волна раскидала самых нестойких по полу. Меньше всех, как ни странно, пострадали лишь те, на кого попала кровь младшего магистра. Наоборот, теперь они не выворачивали внутренности в приступе рвоты и не бились в подучий. Словно спровоцированные действиями голема, они медленно выпрямляли спины, крутили конечностями и оглядывались вокруг с видом хищника. Все происходило настолько быстро, что Мал к своему стыду несколько запаздывал с реакцией. И слава святым, что в зале был человек, который, по крайней мере, догадывался, что надо делать. «Бейте их! Они больше не люди!» — завопил жрец Рзавиана и первым подал пример, подскочив к ближайшей жертве взрыва. И пусть Больда отзывался о нем как о совершенно безобидном маге, драться он немного умел. Короткое заклинание и валяющийся на полу солдатский шлем впечатывается в голову крепкого на вид бойца. А пока тот, ошеломленный, пытается восстановить равновесие, его товарищу на макушку обрушивается жреческий жезл. Малк со своего места видел, как полетели осколки треснувшего черепа, и будь противник жреца человеком, это была бы гарантированная смерть. Но человеком он больше не был. Раненый солдат, взревев по звериному, ринулся на последователя Рзавиана, сбил его с ног, навалился сверху и попробовал вцепиться зубами в шею. Однако, удалось ему это или нет, Малк уже не разглядел, потому как начинался второй акт, разыгранный перед ними пьесы. И для праздного любопытства не осталось никакой возможности. Извне, из мира, где сейчас бушевала ночь Ероха, в магические барьеры вокруг флагтурма ударила чужая магия. И если в обычной ситуации она бы их даже не поцарапала, уровень силы был недостаточно высок, то теперь, после выпущенной на свободу со смертью младшего магистра волжбы, потустороннее колдовство пронзило защиту, точно игла, гнилое полотно. Оно как будто шло на свет маяка, обходя щиты, избегая ловушек и ускользая от ловчих чар. Да, это был неполноценный прорыв обороны, а не более чем единичное проникновение, но проклятие, врагу большего и не требовалось. В воздухе над местом гибели конта два зеркала возникла кровавая трещина. Ее края на какую-то пять раздались в стороны, и внутрь зала скользнула изломанная тень, будто слепленная из трех разных тел. Трехголовый, ради которого Малкс Больда прибыли в Толок, явился во флагтурм собирать урожай жизненной силы. «А я ведь до последнего надеялся, что все обойдется», — зло прорычал Больда, направляясь к месту появления демона. От него все больше и больше фанило активной магией. Сначала до нельзя уплотнилась аура, затем начала заворачиваться в щиты земли тела. Два или три удара сердца, и вот уже по залу шагает не здоровяк Больда, а самый настоящий каменный голем. Финальной точкой в преображении стала алебарда. Она мало того, что засветилась алым, так еще и принялась испускать такое давящее чувство, что просто находиться с ней рядом было уже невозможно. Малк только теперь понял слова Больда о том, что его родовое оружие слишком обременительно для тела. Без магической закалки к артефакту даже соваться не стоило. «Что мне делать?» — крикнул Малк в спину голема. С его рангом начинающего ученика и фактической силы адепта в бою, где появлялись тяжеловесы уровня бакалавра и выше, делать было нечего. «Если можешь драться, дерись. Нет, просто постарайся не сдохнуть. Это будет жаркая ночь». Тяжело бросил Больда и, уже забыв о соученике, взмахом алебарда отправил в трехголового алые полумесяцы, сжатой до предела силы. «Почему-то я так и думал», — одними губами усмехнулся Мал. Пущенный Больда заряд магии прошел через тело трехголового и, не причинив ему никакого вреда, пошел дальше. И слава святым, что траектория его движения проходила над головами впавших в ступор людей. В отличие от демона, обычные смертные встречу с заклинанием точно не пережили бы. Несмотря на отсутствие внешнего эффекта, опасаться себя Больда все же заставил. Тварь, хоть и не удостоила голема взглядом, повторения атаки ждать не захотела и с поразительной легкостью разделилась на три тела, которые ринулись в разные концы зала. «Дерьмо!» – донеслось до Малка, однако дальнейших действий старшего соученика он уже не видел. Заранее прикинув свои действия в случае плохого развития событий, Малк кинулся к алтарю. Когда своих силенок не хватает, не стыдно пользоваться и чужой. Тем более, если опыт применения мощи того же Китота у него уже был. Подаренная Мелисдрагу филактерия однажды спасла ему жизнь. Так почему бы не попробовать повторить прежний успех? Он был на полпути к алтарю, когда по залу прокатилась волна утробного воя. Он даже прикрыл шум уже отошедших от шока и бьющихся в истерике гражданских. И переродившиеся жертвы самоуничтожившегося младшего магистра принялись завершать свою трансформацию. Одна за другой они удивительно мощными движениями срывали с себя одежду, причем вместе с огромными кусками кожи. Их лица вытягивались, а из висков начинали расти небольшие рога. Коварная схема, соединившая в одну цепь жертвоприношение конта два зеркала, заражение магией множества неспособных к сопротивлению людей и прибытие во флагтурм трехголового была успешно завершена. И тварь из Хейдмарка, если верить Больда, получила под свое начало небольшую армию быкоголовых. «Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо!» У Малка не выдержали нервы, и он прямо на бегу принялся изрыгать проклятие. Кажется, кое-кто считал, что нет ничего хуже, чем тварь уровня охотника за плотью в замкнутом пространстве убежища. Что ж, сегодня их горизонты будут расширены. «И главное, зачем меня сюда притащили? Что человек с моими навыками может сделать в такой мясорубке?» — бормотал Малк, не столько жалуясь на судьбу, сколько сбрасывая накатывающее напряжение. Хотя доля правды в его словах тоже была. Несмотря на имеющуюся в своем активе победу над одним быкоголовым, Малк не обольщался. Обряд экзорцизма он тогда смог провести только потому, что монстра сдерживала Эйша, и она же потихоньку воздействовала на него своей ядовитой магией. По силам ли ему провернуть то же самое в одиночку, это он узнает совсем скоро. Он уже был почти у цели, когда дорогу внезапно перекрыла толпа бегущих гражданских, которую преследовали сразу два быкоголовых. Твари не успели переродиться, как сразу же занялись охотой. И робкие попытки солдат из гарнизона флагтурма им не были в том помехой. По паре быкоголовых вели огонь из ружей и револьверов сразу пятеро бойцов. Однако твари не обращали на огонь ровным счетом никакого внимания. Чего не сказать о Малке. Одна из пуль на излете чиркнула его по плечу, а другая прожужжала над самым ухом. Легкое ранение, ради исцеления которого пришлось запускать лечилку, привело Малка в ярость, и он, безжалостно расшвыривая заступающих ему путь людей, ринулся к ближайшему быкоголовому. В три прыжка преодолел разделяющее их расстояние и с размаху обрушил на гадину сразу два укрепленных властью тесака. На особый успех не надеялся, лишь бы от гражданских отвлечь. А потому был крайне удивлен, когда лезвие, почти не встречая сопротивления, прошли через демоническое тело и отсекли одновременно обе руки. Ха! Под шаг с одновременным разворотом, новый удар, наискосок и сверху вниз, и один из клинков, играющий смахивает человеческих плеч, все более похожий на бычью голову. Монстр упал, как подкошенный. «Это тот самый быкоголовый, которого удалось одолеть только с помощью экзорцизма?» Малк растерялся. Правда, тотчас пришла догадка, что так легко крушить можно только новорожденных тварей, еще не вошедших в силу и не развивших способности вроде перехода в бестелесное состояние. Однако стоит дать им время, и чего там дальше, он додумать не успел. Второй быкоголовый, опровергая все рассуждения, сиганул в воздух и так влепил ему в грудь сразу обеими ногами, что его шибло на пол точно после выстрела картечью. Затем, правда, гадина сглупила, наклонилась над Малком, протянула когтистую лапу груди, будто намереваясь вырвать ему сердце, но подобные ошибки в бою можно было только приветствовать, и Малк, перехватив лапу за запястье, потянул нечисть на себя, одновременно нанося удар острием удачно выхваченного из ножен проклятого клинка. В прошлый раз это не сработало, но так и других вариантов у него не было. Так что Малк вогнал нож прямо в раскрытую пасть твари и изо всех отмеренных ему сил принялся втягивать властью всю доступную скверну. Вопреки его страхам, у Малка снова все получилось. Усиленная версия быкоголова все равно уступала той твари, что он победил лишь вместе со змеей. Так что сначала ее башка, а потом и все остальное тело посерело, сморщилось, а затем и вовсе развалилось на куски. И он смог подняться на ноги. В зале царил хаос. Всюду бегали, кричали и плакали люди. Кто-то сжался к стенам, а кто-то, наоборот, ломился к выходу. Несколько десятков уже лежали на полу, залитые кровью, а над ними стояли, склонившись, быкоголовые. Были жертвы и среди тварей. Трое солдат с нашивками неманского флагтурма пронзили одну такую сразу тремя явно зачарованными мечами прямо на глазах у Малка. А еще одной в башку в упор разрядил что-то вроде ручной мортирки «Унтер» уже толокского убежища. Так что с быкоголовыми вполне можно было справиться и даже обычно военным. Но вокруг находилось слишком много гражданских. И именно их буйство было главной целью монстров. Малк машинально переключился на духовное зрение и увидел, пусть расплывчато и нечетко, собирающуюся где-то под потолком подземного зала багровую тучу. Тучу, из которой к поверженным людям тянулись похожие на хоботы энергетические отростки и жадно выкачивали из них остатки жизненных сил. И чем больше глотков они делали, тем гуще и плотнее становилось облако над головами. «Ероха, а где Больда?» После гибели младшего магистра именно на него, как на самого старшего представителя школы, должна лечь вся ответственность за охоту на трехголового. И Малк, честно говоря, очень рассчитывал, что он не подкачает. Потому как если не выгорит единственная имеющаяся у него задумка, то полюби его все демоны пекла, Малку останется лишь доблестно сдохнуть. Голема он обнаружил почти сразу. Старший соученик с блеском доказывал статус второго по силе среди подопечных Тияза Черепа. И сражался точно машина смерти. За считанные секунды он сначала снес одну бычью башку ударом алебарды, затем прыгнул вперед и сокрушил всем своим закованным в каменную броню телом тушу второго демона. Ну и, наконец, выпустив очередной луч со острия своего оружия, поразил одну из аватар трехголового. Убить, правда, не убил. Тварь оказалась крайне крепкой, словно занимающаяся закалкой тела маг. И магия разве что оставила на ее плече ожог. Однако своего Бульда все же добился. Гадина выпустила из лап кричащего от боли солдата и стремительно развернулась в его сторону. Вряд ли с ней удастся расправиться столь же быстро, как и с остальными. А значит, и о големе на время можно было забыть. Рассчитывать следовало только на себя. Малк снова направился к алтарю, безжалостно расчищая себе дорогу ударами кулаков и радуясь, что комплекция ему вполне это позволяет. Второе тело трехголового он увидел, уже находясь в двух шагах от входа в круг из каменных колонн. Тварь, при более внимательном рассмотрении, оказавшейся химерой, она сочетала в себе одновременно черты человека, прямоходящей ящерицы и богомола. Яростно билась сразу то ли шестью, то ли семью солдатами. И вот ведь сюрприз. Жрецом Арзавиана. Непримиримый ненавистник Китота, даром что уже весь был залит кровью, дрался в рукопашную. Не обращая внимания на удары когтистых лап, непрерывно читая молитвы своему покровителю, он бешено гвоздил гадину светящимся золотом жезлом. И не безуспешно. Во всяком случае, Малк был готов поклясться, что если бы не он и не покровительство святого, трехголовый наверняка бы уже, если не разорвал наглых людишек, то точно бы сбежал. Мысленно порадовавшись за успехи коллеги и пожелав ему додавить мерзкую гадину, Малк еще раз оглянулся. Получалось, что неизвестным оставалось местоположение лишь третьего тела трехголового. Вместо того, чтобы открыто броситься в битву, тварь поступила хитрее. Коварно перешла в бестелесное состояние и затаилась. А значит, теперь любой, кто будет представлять угрозу для ее планов, станет первоочередной целью. Ерох. Мысль, что рядом свободно шатается демон на уровне охотника за плотью, как-то совсем не грела. Малк чувствовал бы себя гораздо спокойнее, если бы каждое из тел трехголового было занято своим противником. Вот чего бы им всем сразу на Бульда не навалиться, он бы точно выдержал. Будто соглашаясь с Малком, в той стороне, где голем сражался со своим противником, громко бахнуло, после чего истошный нечеловеческий визг сообщил о ранении монстра. И все находящиеся поблизости быкоголовые ринулись на помощь к своему демоническому хозяину. Надеясь, что возросшее число врагов не станет проблемой, и вслух пожелав теперь уже боль до удачи, Малк наконец добрался до алтаря и скрылся внутри. Пришла пора ему внести свою лепту в разгром противника. Он замер в центре круга из каменных колонн и попробовал отрешиться от происходящего снаружи. Досчитал до 9, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, а потом принялся настраиваться на работу с той силой, что ощущалось во всех священных для культа святых предметах. Получилось почти сразу. Пара ударов в сердце и в сознание один с другим зажглись 9 золотистых огоньков. 8 отдающих обжигающим холодом и 1 испускающий потоки тепла. И Малку не надо было объяснять, какому именно святому принадлежало дружелюбное пламя. Первый шаг был сделан. Вообще, жреческая магия до сих пор оставалась для Малка большим секретом. Все его знания о возможностях последователей 9 демоноборцев сводились к ограниченному набору примитивных навыков по работе властью. Ритуалу экзорцизма и воспоминанию о необычайно могучем артефакте филактерии. С одной стороны, крайне мало, а с другой большего ему и не требовалось. Во всяком случае, сейчас. Потому как именно экзорцизмом Малк планировал ударить по неистовующим во флактурме демонам, и именно энергию алтаря он собирался использовать в качестве источника силы ритуала. Если хватит духу, способностей и знаний, разумеется. Далее следовало изобразить хотя бы подобие круга. В любом другом месте он его попросту нацарапал бы проклятым ножом прямо на полу. Но идея использовать сосредоточение могущества святых оскверненный предмет показалась кощунственной. Поэтому Малк, не задумываясь, полоснул клинком по левой ладони и собственной кровью прочертил неровную линию. Потом от нее добавил цепочки знаков руноглифа каждой колонии, получилось эдакое кровавое солнце. Пару мгновений полюбовался результатом и торопливо выпрямился. Шум за пределами алтаря нарастал, так что следовало поторапливаться, и Малк мысленно потянулся к огонькам в своем сознании. Сначала сразу ко всем 9, но затем, прислушиваясь, кричащий в голос интуиции, все же сосредоточился на том, что соответствовал Китоту. и откликнувшееся золотое пламя моментально заслонило собой все остальное. Начиналась самая нелюбимая Малком часть, однако ритуал есть ритуал, и он со вздохом принялся читать гимн Китоту. Славил великого святого, его деяния и просил помочь пройти по протаренному пути в борьбе с пеклом. Вроде ничего особенного, обычные слова, но каждая рифмованная строфа вызывала в ментальном пламени заметный отклик. Когда же Малк добавил к чтению гимна еще и мысленный образ закрытой книги, то связь силы Китота увеличилась многократно. Считанные мгновения, и вот уже испускающая свет книга, на вид неотличимая от настоящей, из разума перекочевывает в пространство между ладонями Малка, медленно раскрывается и исчезает во вспышке. Вовне же выплескивается поистине потусторонняя мощь, многократно превышающая способности Малка. Один за другим от него побежали 9 расходящихся кругов разного оттенка желтого, проходили, не затрагивая, сквозь каменные столбы алтаря и исчезали в глубине зала, каждый раз порождая всплески истошного рева и тяжелого, как от огромного костра, гула. Откуда-то Малк знал, что это горят быкоголовые, и от одной этой мысли у него становилось приятно на душе. Однако в Ероховом мире не бывает подарков. Свою цену имело и использование заемной силы. Так что не успел исчезнуть последний круг света, как дух уже самого Малка охватило белое пламя. Малк упал на колени, рыча от боли. Какой-то реальной опасности его тонкому телу огонь не нес. Возможно, перенапрягшееся сознание Малка просто в такой форме отобразило сделанный им шаг за пределы дозволенного. Однако легче от этого не становилось. Пытка духа отражалась и на теле Малка, вызывая ожоги стигматы и заставляя сочиться кровью руки, грудь и почему-то живот. Превозмогая себя, он попробовал запустить лечилку, но тотчас разразился бессильными проклятиями. Экзорцизм забрал из резерва аж 19 эргов силы, и сейчас он был откровенно не способен творить волшбу. Немного выручали запущенные ранее для исцеления раненого плеча чары, но вложенный в них эрк энергии вот-вот должен закончиться. И Малку скоро предстояло надеяться только на жизнестойкость своего тела. Однако, словно случившегося, было недостаточно. У входа в алтарь появились 2 человекоподобные фигуры. На секунду замерли, изучая обстановку внутри, а потом с утробным воем ворвались в круг. «Да какого флура?» – зарычал Малк, рывком поднимаясь с пола и, несмотря на боль, вновь хватаясь за оружие. Тесаки он потерял раньше, так что в левую руку он взял проклятый клинок, правый револьвер и двинулся навстречу тварям. И ведь он перед самым обрядом экзорцизма думал, что как бы ни пришлось драться с трехголовым. Боялся этого, считал, что оставшееся в резерве тело вполне может выбрать его своей целью. Так вот, на, получай. Да не одно из тела, а сразу 2. Причем второй, судя по ранам и покрывающей его крови, еще недавно было противником жреца Развиана. «Как так, а?» «Какого ероха этот ненавистник Китота так опростоволосился-то?» Именно раненую гадину Малк и выбрал своей целью, благо та двигалась чуть впереди. Направил в ее сторону револьвера и последовательно разрядил все 6 стволов. Все разы попало, одна из пуль ухитрилась оторвать монстру нижнюю челюсть. Однако на его активности это никак не сказалось, и уже через мгновение Малку пришлось ударом ножа встречать выпад когтистой лапы. Пекло. Ну почему боль давалит твари с такой легкостью и небрежностью? А ему для каждого боя приходится едва ли не наизнанку выворачиваться. Может попросить дать несколько уроков? Совершенно неуместные в данной ситуации мысли шли фоном. Ничуть не отвлекает разгорающейся схватки. Выпад, уклонение, контратака, снова уклонение. Малк даже одной гадине проигрывал вчистую. А в драку вот-вот должна была вмешаться вторая. Единственная хорошая новость – куда-то ушла боль и стихло полыхающее вокруг духа пламя. Но в сложившейся ситуации радоваться вряд ли стоило. Спасение пришло откуда не ждали. Как и в случае с памятным нападением кошка-демонов, противник Малка внезапно замер, не закончив движение. В его груди проклюнулось острие алебарды, и он, закатив глаза, рухнул на пол. Увы, оценить подарок судьбы Малк не успел. Второе тело трехголового, ничуть не устрашенное случившимся, перепрыгнуло через мертвую тушу и врезалось в Малка. Оба тут же оказались на полу, причем тварь сверху. и Малк моментально познакомился со всеми достоинствами чудовища из Хейдмарка. Щелкающие у самой шеи зубы, вцепившиеся в руку с ножом лапы, давящие на мозги ментальная мощь. Последнее было особенно неприятно, и хорошо, что только неприятно. Закаленное кристаллическим сердцем сознание приобрело некоторую устойчивость подобного рода атакам, и с наскоку взять Малка под контроль не получилось. Со временем, возможно, но вот его-то как раз у трехголового и не было. Раздался топот, и на входе в алтарь появился Больда. Однако застать тварь врасплох не вышло. Она отскочила от Малка, попутно с возмутительной легкостью освободившись от его захвата. С ненавистью на него посмотрела и растворилась в воздухе. «Цел?» — крикнул голем, с сожалением проводив взглядом истаившую мерзость. «Вроде цел», — отозвался Малк немного растерянно. Перед самым исчезновением трехголового ему показалось, что он похож на кого-то хорошо знакомого, но вот на кого именно память умалчивала. С болезненной гримасой он поднялся с пола, окинул взглядом сначала себя, потом голема, и теперь уже с сожалением подумал, что для боев подобного рода его навыков определенно не хватает. «Ну и слава святым! Потому как жалко будет, если человек, ухитрившийся грохнуть сразу всех быкоголовых, сдохнет от рук неполноценного охотника за плотью!» — хохотнул Больда, возвращая себе алебарду. Внутри алтаря он задерживаться не стал и сразу же вышел наружу. Малк же замешкался. Зачем-то глянул себе под ноги на натекшую из-под дохлого трехголового лужу крови и замер. В ней точно в зеркале отражался такой знакомый силуэт этого деда Бонифация. Вот только на этот раз не было издевательского оскала. Карлик с безумной жадностью в глазах и одновременно душевной болью таращился куда-то за плечо Малка. Он не выдержал, оглянулся и мрачно помянул пекло. Облако жизненной силы, которые так старательно собирали быкоголовые, уже втянуло в себя все хищные хоботы и теперь закручивалось спиралью. Быстро, стремительно, не оставляя наблюдателям никакой возможности как-то этому помешать. Малк даже рта не успел раскрыть, чтобы предупредить Больда. Как похожая по цвету на кровь субстанция собралась в плотный шар, затем вдвое или даже втрое сжалась, а потом и вовсе исчезла, возникшей на какой-то миг трещине в пространстве. То, ради чего все затевалось, Малк в этом уже почти не сомневался, благополучно уплыло из их рук. Единственной хорошей новостью могло бы оказаться исчезновение из отражения в луже этого деда. Однако Малк на это почти не обратил внимания, ему как-то резко стало не до того. Словно жирная точка во всей этой истории, 8 из 9 колонн прямо у него на глазах внезапно осыпались мелким крошевом, оставив на месте священного круга лишь символ 4-го святого – Китота, повелителя малефиков. И к Малку пришло четкое понимание, что, по крайней мере, на острове Рима на дружбу с жрецами 9 ему можно не рассчитывать.